Страница 131. Раздел 3. Механизм формирования и функционирования власти. Тема 8. Политическая система общества. Известно, что человеческое общество находится в процессе постоянных изменений, которые происходят под влиянием различных факторов. Усложняются социальные взаимосвязи между людьми, появляются новые потребности и, соответственно, виды деятельности, удовлетворяющие их. Кроме того, изменяются природная среда, энергетические ресурсы, международные условия существования современных государств. Поэтому вопрос о том, как общество приспосабливается к требованиям постоянно изменяющейся внутренней и внешней среды, всегда представлялся актуальным не только в теоретическом, но и в практическом смыслах, ведь ответ на него позволяет выявить механизмы адаптации, составляющие основу жизнеспособности и стабильности любого общества. Способность общества реагировать на растущие потребности индивидов, адаптироваться к изменяющимся условиям своего функционирования, обеспечивается политической системой. Благодаря деятельности политических институтов и структур, а также выполнению людьми политических ролей, управляющего и управляемого политическая система оказывает целенаправленное воздействие на различные стороны жизни общества. Действие механизмов политической системы на социальные отношения основано на способности властным путем распределять ценности и ресурсы внутри общества, предписывать населению определенные стандарты и нормы поведения. В связи с этим политическая система включает в себя все существующие в обществе типы политических взаимодействий, то есть все взаимодействия властвующего и подвластного. Следовательно, понятие «политическая система» используется для характеристики взаимоотношений между государством и обществом, между различными социальными субъектами на негосударственном уровне. В американской политологии политическая система интерпретируется как совокупность всех общественных структур в их политических аспектах. Страница 132. По определению американского политолога Алмонда, политическая система, помимо политических институтов, включает социальные и экономические структуры, исторические традиции и ценности общества, культурный контекст его развития. Рассмотрим, что нового дает для понимания политики использование термина «политическая система».